Она думала, сейчас, вот сейчас бык поднимет его на рога, затопчет своими страшными копытами, но не убьет, а только изувечит его, чтобы он уже никогда не смог встать на ноги, чтобы не смог даже подойти к своей Карлотте Неаполитанской. Карлотта Неаполитанская! Много ли у него будет тогда шансов? Ну так пусть же от его красоты не останется и следа, чтобы я могла подойти к нему и смеяться над ним, как он смеялся надо мной. Были и другие зрители, помнившие о страданиях, которые причинил им Чезаре Борджиа. Многие молили Бога о его смерти. Однако умри Чезаре в тот день, и три человека искренне оплакивали бы его. Папа, который смотрел на него с той же смесью гордости и страха, что и Лукреция, сама Лукреция, и рыжеволосая куртизанка по имени Фьеметта, которая рассчитывала найти у него богатство и неожиданно для себя полюбила его. К бурному восторгу всех остальных зрителей Чезаре одержал победу. Все его быки были повержены. Он стоял в ленивой позе, попирая ногой голову одного из них. И с безразличным видом принимал аплодисменты толпы. Казалось, сейчас он олицетворял свое будущее. Как будто заранее знал, что с такой же самоуверенной и победоносной улыбкой будет стоять на руинах покоренной Италии. Папа пригласил к себе сына, чтобы сообщить радостное известие. «Луи обещает быть великодушным, Чезаре», — воскликнул он. «Смотри-ка, что он предлагает тебе. Герцогство, Валансы, солидный доход в придачу». «Валанс», — задумчиво произнес Чезаре. «Я слышал, это город на Роне, в провинции Дофине, недалеко от Лиона. А доход? Сколько вы говорите?» 10 000 икю в год», — причмокнул папа. «Весьма приличная сумма». «Пожалуй. А Карлотта? Ты поедешь к французскому двору и немедленно начнешь ухаживать за ней». Папа помрачнел. «Чадо мое, мне будет не хватать тебя. Наша семья тает на глазах». «У вас появился новый сын, отец?» «Альфонсо?» — поморщился папа. «По-моему, в нашем семействе только Лукреция радуется его новому прибавлению», — проворчал Чезаре. Папа вздохнул. «Лукреция — женщина, а Альфонсо — очень привлекательный юноша. Меня тошнит, когда я вижу их вдвоем». Папа положил руку на плечо сына. «Поезжай во Францию, сын мой, и возвращайся с принцессой Карлоттой. Она будет моей, а тогда я смогу заявить о своих правах на неаполитанскую корону. Отец, никто не помешает мне взять то, к чему я протяну руку». Папа глубокомысленно кивнул. «А если я унаследую трон Неаполя, — продолжил Чезаре, — то какая нам польза от юного супруга Лукреции?» «Не будем заглядывать так далеко вперед, — сказал Александр. В прошлом я избежал немало препятствий, потому что не пытался воздвигать их. Отец, я уже сейчас знаю, как поступить с Альфонсо». «Не сомневаюсь, сын мой, но прежде всего нам нужно позаботиться о твоей женитьбе. Мне бы не хотелось, чтобы перед французским королем ты предстал, как какой-то нищий оборванец». «Мне понадобятся деньги». «Не беспокойся, мы найдем их». «У испанских евреев? А почему бы и нет? Разве не должны они заплатить за убежище от испанской инквизиции, которое получили у меня?» «Должны. И, пожалуй, с радостью», — сказал Чезаре. «Ну вот, а сейчас, сын мой, давай подумаем о твоих сиюминутных нуждах». Внезапно Александру стало грустно. Грустно и немного тревожно. Когда-то он поклялся, что Чезаре навсегда останется в церкви, а вот теперь тот обретал свободу. Александр почувствовал бремя прожитых лет. Он понял, что сила воли, позволившая ему пройти через столько испытаний, слабела с каждым днем и все больше уступала сыновьей. И вот все приготовления позади. Золотых и серебряных дел мастера отсыпаются после работы над сокровищами, которые герцог Валанский возьмет с собой в Париж. Римские лавочники избавлены от всех запасов лучшего шелка, парчи и бархата. Его святейшество не пожалел денег для своего сына Чезаре. Лошадиные подковы сделаны из чистого серебра, ослиные сбруи украшены золотом. Нарядам и драгоценностям Чезаре нет равных во всей Италии. Даже самые интимные предметы туалета изысканы и пошиты по последнему слову парижской моды. Он едет ко двору французского короля и должен во всем превзойти любого французского принца. Должен стать лучшим из них. В один из солнечных октябрьских дней Чезаре покинул Рим. В своем бархатном плаще и в шляпе с пером он и впрямь выглядел как настоящий принц. Из-под плаща выглядывал белоснежный, расшитый золотом атласный камзол. На нем ослепительно сверкали бриллианты и рубины. Чезаре не хотел, чтобы ему напоминали о его кардинальском прошлом, и поэтому скрыл тонзуру под завитым париком, который очень молодил его. Прохожие, разумеется, не могли разглядеть мелких красных пятнышек на его холеной коже, следы перенесенного французского недуга. Он был уже не кардиналом Валенсии, а герцогом де Валентинуа, и итальянцы звали его Валентином. Папа и Лукреция стояли на балконе и смотрели вслед кавалькаде, удалявшейся по улице Лата. Отец и дочь, сейчас они крепко держались за руки. У обоих по щекам текли слезы. «Не плачь, моя маленькая», — всхлипнул Александр. «Скоро он вернется к нам». «Верю, отец», — ответила Лукреция. «И привезет с собой невесту». Александр всегда был оптимистом. Вот и сейчас не представлял, что Чезаре может подвести отца. Но некоторые сомнения все-таки не давали ему покоя. Что, если неаполитанский король откажется выдать дочь за его сына? Что, если они передоверились лукавому Луи? Что, если все короли Европы ополчатся на ублюдка Борджа, вздумавшего жениться на принцессе королевской крови? «Ничего, ничего страшного. Чезаре все равно вернется с победой», — говорил себе Александр и улыбался сквозь слезы. Сверкавшая в солнечных лучах фигура уезжающего сына казалась папе воплощением его самого, Родриго Борджа, каким он был 40 лет назад. С отъездом Чезаре во дворце Санта-Марии-дель-Портико воцарился мир, и молодая чета предалась наслаждениям супружеской жизни. Альфонсо уже не помнил своих прежних страхов. Возможно ли было возвращаться к ним, когда папа во всем старался угодить ему, а Лукреция больше всех на свете любила мужа? Все говорили о перемене в характере Лукреции. Она почти каждый день выезжала на охоту вместе с Альфонсо. По вечерам устраивала танцы и пышные застолья, которые доставляли столько удовольствия ее супругу. Постоянным участником всех этих развлечений был и папа. Альфонсо не переставал удивляться его обходительности и благодушию, а тот пользовался любым удобным случаем, чтобы показать, какие теплые чувства питает к человеку, подарившему счастье его дочери. Лукреция становилась законодательницей моды. Женщины не только носили золотистые парики, имитировавшие ее волосы, но и копировали наряды, подражали манере одеваться. А сама она по-детски радовалась, проводя целые часы в римских галантерейных лавочках, а потом объясняя портным, как нужно кроить купленные ткани. Ее видели то в зеленом, то в синем и розовом, то в черном и белом, и все платья подчеркивали красоту юной Борджи, превосходно шли ее матовой коже и бледно-голубым глазам. Лукреция не уставала веселиться и радоваться жизни. Она как будто почувствовала прилив новых сил. Вопреки всем ожиданиям, ее вновь переполняло счастье. По много дней подряд она даже не вспоминала о Педро Кальдесе. И когда вспоминала, то говорила себе, что их любовь была всего лишь минутной прихотью, которая все равно не выдержала бы таких суровых испытаний.